Я стоял посреди лестницы и смотрел им вслед. А что, если Гали, или еще хуже, Котька обернутся? Мне стало стыдно, и я быстро спустился и перешел по кладке через водопад. Ну и ругал же я себя в эту минуту. «Эх ты», — думал я, — «трус! И зачем выдумал Тиктора? Надо было остаться с Галей, спровадить от нее Котьку. Не мог надавать Котьке или просто взять ведра да понести сам. Тогда бы Котька ушел. Упустил такой случай. А так смотри, шел-шел сюда, чтобы повидать Галю, и самый совпартшколы шел, и вот радуйся, повидал. Теперь, наверное, они вместе пойдут. И Котька станет хвастаться перед Галей, какой он сильный. Скажет, что я его испугался, будет наговаривать на меня всякое, обязательно будет наговаривать. Я обогнул деревянную церковь, в луже возле колодца размотала желтая коробочка папирос сальвы. Тисненная этикетка с нарисованной дымящейся папиросой уже отклеилась и плавала поверх лужи. Я посмотрел на плавающую этикетку, вспомнил, как несколько лет назад мы собирали коллекции таких вот коробочек от папирос и быстро пошел по горной крутой дороге, которая огибала старую крепость со стороны Карвасар. Я шел на Подзамче и никак не мог сообразить, зачем я иду туда. Уже в городе, по дороге домой, я остановился возле витрины парикмахерской «Мрочка». Там за толстым бемским стеклом торчали на болванках восковые лица тонконосых красавиц. На каждый был приклеен парик, а сбоку по обеим сторонам нарядной и устланной разноцветной бумагой и журнальными вырезками витрины блестели два зеркала. Я делал вид, что рассматриваю лица восковых красавиц с каплями клея на висках, а сам искоса глядел в зеркало. Мне было стыдно смотреть на себя в зеркало просто так. Прохожие еще станут смеяться. Такой здоровый парень, и как девчонка в зеркало себя рассматривает. Я смотрел украдкой и думал, Котька шире меня в плечах, и только. Я видел в боковом зеркале свое сердитое лицо, глаза на выкате, рубашку опаш, подпоясанную ремнем, целые без единой лапки, черные малескиновые штаны. Серая кепка была слегка заломлена назад. Худо только, что я был босиком. Надо было надеть сандалии. «Эх ты!» — поругал я себя. Налюбовавшись собой вдоволь, я широко расправил плечи и, как борец, размахивая согнутыми в локтях руками, зашагал по мостовой к совпартшколе. Городские тротуары были гладкие и теплые от солнца. Первый матч. На зеленой лужайке во дворе совпартшколы курсанты гоняли мяч. Часовой у ворот, молодой черномазый парень с раскосыми глазами, в голубой буденовке, опираясь на винтовку, следил со своего поста за игрой. Я остановился возле турника. Турник, водопроводная труба, до блеска отполированная ладонями, был закреплен одним концом в развилке клена. Другой конец трубы был прибит скобками к врытому в землю столбу. Столб, доброшенные на траву одежды, и были воротами для играющих. Вторые ворота, два пенька, виднелись под самыми окнами нашего флигеля. Там в голу стоял, полусогнувшись, мой старый знакомый Полевой, секретарь партийной ячейки совпартшколы. После демобилизации из Красной Армии он решил не возвращаться к себе на родину в Екатеринослав, а остался у нас в Подолии, и уездный комитет партии направил Нестора Варнаевича в совпартшколу. В тех воротах, что были возле меня, суетился лектор политэкономии, стриженный под машинку, Картамышев, широченно в синих галифе и оранжевой майке без рукавки. Вчера я услышал, что этого Картамышева и лектора по естествознанию Бойко называли братьями-разбойниками. Они были похожи друг на друга, носили синие костюмы и каракулевые папахи с красным бархатным верхом. Теперь брат-разбойник Бойко суетился в центре. Я сперва не мог даже разобрать, кого он играет, центр форварда или левого края. Он бегал посреди лужайки в своих брюках с кожаными блестящими леями, и, наконец, вырвав мяч,